лапках, улыбаясь до ушей. Машка уже клевала носом и спала в своей кровати, поэтому подарки для нее оставались дожидаться хозяйку. «Ты гляди, Аслан, эта винтовка у тебя личная будет, а когда в войско вступишь, тебе уставное выдадут. Так ты то сможешь для смотров али парадов использовать. Эту тебе ведь на смотре не зачтут, она неустановленного образца». «Понял, дедушка», — сказал Аслан. «Вот еще самоварчик, доложки, миски. Прибери, Аленка», — сказал я, ставя на стол часть трофеев, которые забрал из ухоронки Студенова. «Это, дед, трофеи, с бою взяты». Старик лишь хмыкнул, улыбнувшись краешком губ, и принялся рассматривать серебряные ложки, поднос, а особенно ему приглянулся самоварчик. «Ладный какой!» — крутил он в руках пузатый кипятильник. «Такой, Гриша, и в поход брать сподручно!» «Вот и я, деда, так же подумал. Прибрал. В хозяйстве пригодится». «Верно баешь», — улыбнулся он. Утром я проснулся, словно обновленный. Баня свое дело сделала. Сняла напряжение, усталость, добавила сил. На улице было теплее, чем вчера. Машка уже носилась по двору с маленькой лопатой, которую ей дед смастерил. Снег чистила. Хозяйничала. Родные, видать, дали мне выспаться. Сами хлопотали по хозяйству, дома никто не шумел. А это отлично, учитывая, что две прошлые ночи прошли в палатке, да последняя вообще без сна. После завтрака я решил проведать Колотовых. Барахла нужно было тащить много. Не буду же я по дороге или у Пелагеи в доме из ниоткуда доставать вещи. Поэтому пару узлов приторочил к звездочке и верхом отправился к вдове. Когда подъехал, Пелагея чистила двор от снега. Щеки раскрасневшиеся, из-под платка торчат темные локоны. «Гриша!» — улыбнулась она. «Доброго здравия, хозяюшка!» — поприветствовал я вдову. «Вот решил проведать, давно не захаживал». «И тебе поздорову, Григорий!» — отозвалась она. «Малые мои вон до сих пор леденцы вспоминают, что ты подарил. Сеня так свой до сих пор хранит!» — хохотнула она. Я улыбнулся, и мы прошли в дом. «Я, Пелагея Ильинична, не с пустыми руками», — сказал я. «Вот это тебе в хозяйстве пригодится. Себе или детишкам одежду справишь». Развернул узел и достал два отреза ткани, отложенных в ухоронке Студенова специально для Колотовых. Один — теплая шерсть, второй — белый ситец. «И вот еще», — добавил я. «Не новое, но в хорошем состоянии. В хозяйстве место найдешь». Поставил на стол 8 мисок, 4 жестяные кружки и 6 ложек. «Ой, батюшки, Гриша!» Пелагея рукой рот прикрыла. «Да как же так?» «Пелагея Ильинична, не начинай!» Остановил я ее. «Я же тебе русским языком сказывал, что помогать стану. Чего опять охать-то? И впредь перестань. Коли смогу, завсегда помогу. В этом ничего дурного нет, хозяйка. Трофим твой за меня жизнь положил. И вовсе не случайно под пулю угодил. Значит, знал, что в беде деток его малых никто не бросит. А это я не покупал, а с бою взял. Так что все по правде». Пелагея вздохнула и перекрестилась. «Вот еще», — положил я на стол 5 рублей кредитными билетами. «На хозяйство. Держи. И отказываться, Пелагея Ильинична, не вздумай». «Спаси Христос, Гриша», — только и сказала она. Я потрепал по вихрам пацанов и отправился домой. Еще издали услышал, как Аленка Машу отчитывает. Успела уже эта проныра что-то натворить. Дома подозвал девушку. «Алена, присядь на минуту». «Слушай», — сказал я, — «придумка у меня одна есть. Там кое-что сшить нужно. Возьмешься?» Глаза у нее сразу блеснули интересом. «Что пошить-то надо?» — кивнула. Я достал сверток белой плотной хлопчатобумажной ткани, купленной в Пятигорске. «Надо мне белый халат», — сказал я. «Такой, чтобы зимой в снегу можно лечь и не видно. Или издалека плохо разглядеть. Поняла?» «А зачем тебе такой?» — удивилась Алена. «Так разные случаи бывают», — пожал я плечами. «Порой надо тихо мимо пройти, чтобы враг тебя не приметил». Она кивнула. «Вот, гляди». Развернул я листок, где набросал простой рисунок. «Я халат так, для понятности назвал. Нужны штаны широкие, чтобы поверх обычных надевать. И куртка по длине, почти как черкеска. Рукава вот так, показал я. Здесь капюшон, чтобы накинуть на голову и чтоб папаху скрывал. Алена внимательно изучила рисунок. Думаю, справлюсь, Гриша, сказала она. Добре. Она забрала листок и унеслась к себе, уже по дороге что-то прикидывая. Часа через два мы со Сланом и Пронькой пошли к Якову Березину. Узнав, к кому я собрался, оба увязались за компанию. Яков Михайлович, увидев меня, сразу просиял. «Ну, казачонок, здорово!» — сказал он и так хлопнул по плечу, что я слегка присел. «Сказывали мне про твои выкрутасы!» «Слава богу, жив!» — буркнул я. «Да какие там выкрутасы, Михайлович? Так, мимо проходил!» — махнул я рукой. «Ага!» — заржал он. «Ежели ты куда пошел, так за тобой уже телегу пора отправлять!» «Какую еще телегу?» — удивился я. «Да к тела супостатов-то вывозить как-то надо. На телеге сподручнее», — подмигнул он. «Ведь ты, шельма, куда ни сунься. Обязательно мимоходом варнаков да горцев бешеных по дороге жизни лишишь». «Да ну тебя!» — отмахнулся я. «Не смешно вовсе. Я человек мирный, Михалыч. Меня не трогают, и я стороной обойду. Самому уже все эти головомойки в бог где!» — провел ладонью по горлу. «Да, да, смирный ты наш», — улыбнулся он. Я не стал дальше подпевать его балагурству, а достал разгрузку. Кожа потемнее, чем у моей, сделана на совесть, швы крепкие. Яков взял, примерил и сразу начал крутиться, словно перед зеркалом. «Ух ты ж!» — выдохнул он. «Удобно-то как, Гришка! Все под рукой! Ну, удружил! Сколько я тебе должен?» «Да нисколько», — сказал я. «Это тебе подарок, Михалыч. За науку твою, которая мне жизнь уже не раз спасала. Так что какие деньги?» Он сначала выпучился, потом махнул рукой. «Ну тогда, казачонок, за такую плату я по весне буду тебе эту науку вбивать и днем, и ночью. Так что готовься!» Ухмыльнулся он так, что я даже на секунду пожалел, что не взял с него денег. «Ну вот и ладушки», — сказал я. Яков еще раз снял разгрузку, снова надел, проверил подсумки, поправил ремни. Видно было, радовался, как ребенок. «Седмицу ждать пришлось, говоришь?» — усмехнулся он. «Шорник дело свое знает». «Ну, я его немного поторопил», — признался я. Рядом крутились Пронька и Аслан. Глаза обоих к обновке Михалыча будто прилипли. Ждали, когда он наиграется, чтобы и самим пощупать. «Чего, братцы, глаза выпучили? Люба?» «Люба!» — протянул Пронька. «Гляди, как справно, все удумано!» «Хорош вам слюни пускать», — сказал я. «Словно девицы на яркие ленты пялитесь. Вам тоже такие заказал», — подмигнул я. «Да ну!» — удивился Аслан. «Прям такие!» Он подошел к Якову, потрогал кожу и расплылся в улыбке. «Ага, того же фасону. Как шорник сделает, Степан Михайлович с Постоялова обещался с Аказией до Волынской отправить. Думаю, через пару седмиц уже сможете примерить». «Вот это дело!» Пронька распахнул свои лапища и двинулся ко мне, грозя раздавить в объятиях. «Но-но-но, Проша, не замай! Хребет не казенный!» «А тебя, Косолапова, я знаю!» — отступил я, улыбаясь. А Яков все еще не мог угомониться. Проверял, как может двигаться в новой справе. Присесть, лечь, подняться, имитировать перезарядку. Когда закончил, подошел и обнял меня, оторвав от земли. «Ну, удружил, братец! Поставь, окаянный! Ну, поставь же, Михалыч!» Пронька со Сланом держались за животы, глядя, как Яков меня, словно мальчишку, по двору кружит. Жена Якова, услышав смех, тоже вышла поддержать веселье. А я, кружась в этом пластунском вальсе и рискуя быть раздавленным ко всем чертям, поднял голову к серому небу и поймал себя на том, что улыбаюсь. Глава 11. 5 верст до станицы. «Вон, Гриша, это он и есть. Что, выходит, все-таки дождались? Выходит, что так. Теперь главное не упустить». Мы лежали в камнях, скрываясь за заснеженными валунами. Ветер тянул по склону снизу вверх, значит, запах от нас уходил в сторону, и это было нам на руку. Снег в горах лежал по-другому. Он забивался в щели, в тенистых местах его хватало, а на голых камнях из-за ветра долго не задерживался. Лежать неподвижно было зябко. Мы, конечно, подложили под себя шкуры, но надолго и они не спасали. Тур стоял на уступе чуть ниже гребня. Большой, плечистый, с рогами, что дугами уходили назад. Шерсть темная, местами покрытая инеем. Чуть выше по склону в полутени виднелись еще силуэты. Небольшое стадо сородичей. Кавказские горные козлы стояли, жевали что-то. Время от времени по очереди поднимали головы с увесистыми рогами, прислушивались и озирались по сторонам. Аслан показал пальцем еще раз. Мол, вот этот наш. Я только кивнул и медленно подтянул винтовку ближе. Даже дышать старался тихо, через нос, и лишний раз не шевелиться. С той ночи, которую мы с Машкой провели в холодном лесу, прошло дней 12. Сегодня уже 25 января 1861 года. День студента, вспомнилось мне, и я невольно улыбнулся. Жизнь шла своим чередом. Тренировки у Феофановича, хозяйственные заботы, отработка стрельбы из шарпса. Казалось бы, можно выдохнуть, а нет. Внутри все равно сидела сжатая пружина, которая никак не могла расслабиться. Словно в ожидании чего-то я все время был начеку. От этого, признаться, порядком вымотался. Вот и решили выбраться на охоту в горы. Тур повернулся боком, словно по заказу. Я подполз на локтях чуть вперед, упер приклад в плечо, ствол положил на камень, чтобы не дрогнул в самый ответственный момент. Палец лег на спусковой крючок. Тут главное не торопиться, а то долгое ожидание будет напрасным. Дистанция была немаленькая, и угол не самый удобный для стрельбы. Ошибешься, пуля уйдет в камень, а туры, будто горные черти, взлетят наверх и ищи их потом по всему хребту. Я прищурился, поймал мушку, задержал дыхание. Целиться надо было не в голову, слишком мелкая цель, а в бок, за лопатку, чтобы оборвать жизнь животного одним выстрелом. Если только ранить, он может уйти, либо вообще рвануть, сломя голову, и сорваться в ущелье. Лучше всего ближе к сердцу. «Ну, давай», — прошептал я сам себе. Приклад толкнул в плечо, рядом осыпались камушки. Выстрел слегка оглушил, эхо загуляло по ущелью, многократно отражаясь от скал. Тур вздрогнул, будто от хорошего удара нагайкой по крупу, сделал шаг, второй, потом резко подался вперед и поскользнулся. Я на мгновение замер, надеясь, что он не рванет в сторону и не свалится в пропасть. Тур стал перебирать копытами. Медленно, тяжело, будто земля под ним стала мягкой. Он переступил, попытался удержаться, копыта заскребли по камню, и тут уступ кончился. Я еще надеялся, что чудом удержится, но, увы, он сорвался. Сначала вниз ушла голова, а еще через мгновение вся туша пропала из видимости. Глухой удар, камнепад, треск. Эхо прокатилось по ущелью, и стадо сорвалось с места. Силуэты метнулись в сторону, вверх по сыпухе. Быстро, уверенно, будто крылья у них выросли. Через секунду на уступе уже не было ни одной животины. Аслан выдохнул, словно его отпустило. «Попал», — сказал он тихо. «Попал», — подтвердил я и осторожно поднялся. «Теперь главное, братка, самим шею не сломать, пока до него доберемся. Надо ж было ему именно с уступа ухнуть. Прилег бы на месте спокойно». Махнул я рукой, немного расстроившись. Мы пошли вниз, выбирая ступеньки. Нога, пострадавшая в схватке с волком под Пятигорском, уже не болела, но на таком рельефе при невнимательности легко и заново переломать. На камнях я увидел темные полосы крови и множество ярко-красных капель на снегу. Тур лежал на боку внизу, у каменной полки. Грудь уже не вздымалась, глаза остекленели. Стали спускаться ниже. Я все равно подошел осторожно и стволом проверил. Дури в таком звере хватает, и последний удар копытом или взмах рогами может оказаться последним уже для охотника, но здесь все было кончено. Аслан присел рядом, провел ладонью по рогу, будто уважение отдавая. «Хороший!» — выдохнул он. «Мясо будет!» Я посмотрел на рога, на крепкую шею, на темную шерсть, припорошенную инеем. Грациозный горный зверь. Взять такого сможет далеко не каждый. Ну и нашу семью мясом он обеспечит надолго. Ну что, сказал я, айда разделывать. Согреться бы не мешало. Я присел на корточки, выдохнул на ладони, пальцы порядком окоченели. Даже теплые варежки не спасали. Да и ветер здесь был не такой, как в станице. Сухой, злой, пронизывающий. Ну что, братка, сказал Аслан, готов? Он вытащил нож. Широкий, добротный, с темной рукоятью. Повернул в руке, проверяя клинок. «Давай, джигит, учи недоросля!» Хохотнул я, хотя и сам в общих чертах умел. Просто видел, у Аслана своя школа. И с такими зверями я раньше не сталкивался. Был бы это лось или медведь, другое дело. Поэтому тут я полностью положился на опыт жителя гор. Он глянул на меня, прищурился. «У нас в горах прежде всего зверя благодарят», — сказал тихо. «Если охотятся, то так, чтобы животное не мучилось. А дальше? Дальше быстро, чтобы мясо прибрать и зубастую тварь не приманить». Аслан присел у головы Тура, ладонью провел по шерсти. «А еще поверья встречал разные. Кто молитву шепчет, кто камень под голову кладет. А у некоторых, говорят, рогами зверя убитого на земле символы чертят. Мол, чтобы удача на охотника не ушла. Но это больше старики. Молодые нынче все проще делают. Да и стариков знающих мало осталось». Я молча кивнул. Видно было, что рассказывает он мне о таких вещах, корни которых еще до христианства с исламом уходят, во времена язычества. Аслан, не мешкая, полоснул зверя под горлом. Кровь теплой струйкой пошла на снег и почти сразу начала темнеть. «Пускай стечет», — буркнул он. «Турон», — пояснил потом, — «самец. Может, дух от него крепкий идти, потому как кровь выпустим, будем лишнее убирать. Все по уму». Подождал немного, пока поток ослаб, потом мы вместе перевернули тушу чуть на бок, чтобы удобнее было. Дальше он аккуратно отделил половые органы, без лишних слов, чтобы на мясо ничего не попало. «Смотри, Гриша», — сказал он, не поднимая головы. «Тут главное пузырь не порезать. Порвешь, потом хоть вымачивай мясо, все равно душок будет». «Понял?» Затащив тушу на плоский камень, мы стали снимать шкуру, стараясь не повредить. Аслан ловко вынул потроха. Потом пошла разделка. Лопатки, окорока, ребра. Он показывал, где резать, чтобы легко сустав разъединить, а не пилить кость. Нож у него был острый, рука твердая. Когда все было готово, мы сложили мясо в мешки и туго перевязали ремнями. Тушу целиком тащить и не думали. Так бы не управились. По живому весу в этом звере пудов 7 было, не меньше. После разделки на брата все равно выходило по 2 пуда, а то и чуть больше. Это только мясо. «Ну вот», — выдохнул Аслан, — «теперь бы согреться хорошо». Я огляделся по сторонам. Солнце спряталось в серой хмаре, ветер усилился. Мы уже и так провели в горах достаточно. Околели знатно. Отправляться с такой ношей до Волынской, не отогревшись, было бы откровенным безумием. Да и стрелки на часах уже перевалили за полдень. До темноты до станицы никак не успевали. Самое разумное — разбить лагерь и переночевать. Мы огляделись. «Не тут вставать надо», — сказал Аслан, щурясь. «Продует к чертям собачьим». Мы спустились ниже за каменную гряду, таща на себе мешки с добычей. Часть потрохов, что отобрал Аслан, ну и свою поклажу. Внизу было заметно комфортнее. С одной стороны стенка скалы, с другой — валуны. Сверху — нависающая полка, вроде небольшого навеса. Непросторная пещера, конечно, но укрытие годное. Я вспомнил свою первую пещерку, в которой провел самые первые дни в этом мире. Тогда казалось поначалу, что жить мне осталось считанные дни. Израненный в болоте от выродков Жирновского прятался. А как-то выкрутился, выжил, благодаря регенерации нынешней, о которой тогда и не подозревал. «Гриша, ты чего там?» — выдернул меня из воспоминаний Аслан. «Да так», — встрепенулся я. Вот здесь самое то. С трех сторон камень, выход вон туда, и дым в морду идти не будет. Аслан буркнул «Ого!» и стал сгружать поклажу на снег. Пока он утрамбовывал место, я достал палатку. Колышки забить было непросто. Щели между камнями искать приходилось. но в итоге растяжки натянули так, что ткань не хлопала от ветра. Печку собрал быстро. Трубу вывел наружу, керосинку пристроил внутри. «Дров жаль мало», — сказал Аслан, выглядывая наружу. «И тут кругом голяк. Камень да снег». «Ничего, джигит», — сказал я. «Печка немного жрет. На ночь нам хватит. А там до дому дотянем». Аслан кивнул и принялся за ужин. Я занялся растопкой. Печка загудела быстро. Дрова для нее я доставал из хранилища. Может, горец и удивился бы, но решил для себя. Махнет рукой, и ладно. Он заглянул в палатку. «Слышь, Гриша, она что, совсем мало ест? Я думал, сейчас ты все дрова переведешь». «Во как!» — усмехнулся я. «Мудреная у меня печка, не бери в голову. Главное — тепло». «Чудеса!» — буркнул он. «Добрая вещь для похода, али охоты, как сейчас. Эх!» Я промолчал. Когда отогрелись, Аслан продолжил возиться с ужином. Достал печень, сердце и еще кое-что, что я вслух предпочел не называть. «Сейчас покажу, как у нас охотники едят», — сказал он. «Отец учил». «Давай, повар», — усмехнулся я, — «только без сюрпризов. До нужника, конечно, недалеко, да не май месяц все-таки». Аслан расхохотался и продолжил. «Воды здесь не было, поэтому промывал он все снегом. Времени его растопить, да и топлива на это считай, что не было. Потом тонко срезал лишнее». «Печень, если правильно сделать, будет как масло», — сказал он. «А если испортишь, как подошва сапога». Он разложил кусочки на тряпице, посолил. Я достал из мешка свои специи. То, что в Пятигорске набрал. Черный и белый перец, зиру, еще что-то. Без фанатизма, чтоб не забить вкус. Аслан понюхал, приподнял бровь. «Богато живешь, Гриша». «Просто люблю вкусно поесть», — буркнул я. «Говоришь, прямо на печурке твоей готовить можно?» «Угу, сейчас сам увидишь. Очаг тут по уму, ежели делать, дров не хватит. А на буржуйке...» Я осекся и прикусил губу. «На какой буржуйке, брат?» «Да так», — выкрутился я. «Сурен печку эту так обозвал. Слово запомнилось». На печке как раз имелась небольшая плитка под котелок или чайник. Мы поставили котелок, плеснули туда немного воды из фляги, бросили пару кусочков сала. На дне сразу зашипело. Запах пошел такой, что животы у обоих моментально отозвались. Аслан кинул печень, сердце, быстро перемешал ножом, как лопаткой, сыпанул специй. Палатка тут же наполнилась пряным ароматом. Прям по-домашнему. «Добре», — сказал он, — «и правда справно выходит». Я смотрел, как он работает, а про себя думал, что с этим горцем мне и впрямь легко. Не задает лишних вопросов. Привык больше руками, чем языком работать. «На Кавказе, Гриша, народов много живет», — продолжил он, пока жарилось. «Так много, что порой соседние аулы язык друг друга с пятого на десятое понимают. Особенно там», — махнул он рукой в сторону Каспия. Я понял, что имеет он в виду Дагестан, где и в 21 веке народов проживала целая тьма, а что сейчас творится, думаю, и в столице не ведают. «По-разному готовить любят. У всех свои традиции», — продолжал Аслан. «У кого-то похлебку больше уважают, потроха, лук, крупа, и варят долго, а у нас чаще вот так. Быстро, на жару, специи, соль, и ешь пока горячее. Такое блюдо, Гриша, у нас, черкесов, называется щипс. Только в него приготовки добавляется еще заранее обжаренный лук и обжаренная мука. В походы отец раньше брал в посушенном виде все это. И у грузин, знаю, есть похожее блюдо. Кучмачи зовется». «Добрый, Аслан. Да, знаю. И казаки тоже часто берут с собой в поход обжаренные, а потом высушенные муку и лук, чтобы быстро в походе сварганить горяченького. Оно любо-дорого идет. Туда хошь сухую колбасу, хошь сало добавляй». Мы ели прямо в палатке. Горячие, жирные, пряные кусочки с домашним караваем. Запивали травяным чаем, который тут же и сварганили. «Хорошо как, Гриша», — сказал он. «И тепло, словно дома». Я в ответ только улыбнулся. Снаружи подвывал ветер, иногда сыпались со склона камушки. Хан, налопавшись свежей печенки, грелся недалеко от печки. «Охрана твоя», — кивнул на него Аслан. «Ага», — ответил я. «Лучше всякого сторожа». «Умная птица», — с уважением сказал он. Хан, словно чуя, что речь о нем, нахохлился и прошелся от входа к печке и обратно, как постовой на обходе. Мы доели, почистили котелок снегом, прибрали остатки еды. Добычу в мешках занесли в палатку. Замерзнуть толком не успела, но схватилась чутка. Ничего, отойдет чуть, зато не растащат звери. Наконец удалось улечься и вытянуть ноги. После дня и такого ужина это было чистое наслаждение. Аслан завалился на шкуру, повернулся к огню и вдруг сказал. «Спасибо, Гриша». «Ты чего, друже?» «Спасибо, что принял меня в свою семью», — сказал он негромко. «Будто и не жил я раньше по-настоящему. А теперь живу, брат. По-настоящему. Живу!» Утром меня разбудил хан, как только солнце начало подниматься. Аслан еще сопел рядом, а я на минуту задумался. Вроде что-то важное собирался сделать, а вот что именно, хоть убей, не вспомню. Долго соображать не пришлось. Я машинально хлопнул ладонью по лбу. «Твою дивизию! У меня же до сих пор в хранилище лежит волк!» Сначала на тех выселках у Студенова все завертелось, потом пятигорские дела, станишные хлопоты. В общем, признаюсь честно, тупо про него забыл. Нет, когда мы с Клюевым и Афанасьевым разговаривали, вспоминал. И зарубку себе делал, что надо от тела по-тихому избавиться. Да так руки не дошли. Похоже, сейчас самое время. Стараясь не разбудить Аслана, я медленно выбрался из палатки. До ближайшего ущелья было 200 метров. Туда я и направился. Оглянулся назад, проверил, не идет ли за мной джигит. И только тогда достал из хранилища тело Волконского, выложив его прямо у края пропасти. Для начала решил его нормально обыскать. На поясе висела отличная кобура с незнакомым мне револьвером. Достав, стал крутить в руках Colt Pocket 1855 года выпуска. Небольшая капсульная модель Кольта 31-го калибра. Компактный. Самое то, как оружие на всякий случай. Под полой таскать. Да еще с кобурой. Из карманов на разосланную холстину пошли серебряный портсигар, часы на цепочке, коробок спичек, добротный складной нож, красивая резная трубка и кисет с каким-то заграничным табаком. А еще, что меня особо порадовало, на поясе была закреплена небольшая кожаная сумка, в которой лежало 320 рублей кредитными билетами. Думаю, это была плата Студеному за штабс-капитана Афанасьева. Во внутренних карманах нашлись серебряная фляга грамм на 300 с коньяком и блокнот в кожаной обложке с карандашом. Я бегло пролистал блокнот. По первому взгляду ничего серьезного он туда не писал. Так, пометки. Поглядел на этого выродка еще раз и решил, что сапогам пропадать тоже ни к чему. Хороший уж больно у дворянчика. Лапа здоровая, но кому-нибудь пристрою. Стащив сапоги, я помог телу волка свалиться в пропасть. Глубина была не меньше 10 метров, но звук падения я все-таки расслышал. На этом развернулся и пошел обратно к палатке. Пора было и Аслана поднимать. Нечего ему бока отлеживать. А вообще, ночь прошла спокойно. Печка не подвела. Правда, подкидывать приходилось регулярно. Металл, он быстро нагревается и быстро остывает. Я еще вечером на плитку положил пару камней. Нагрелись и часть тепла держали. Но все равно раза 4 за ночь поднимался, чтобы температуру в палатке поддержать. Проверил войлок вокруг трубы. Легкий запах тления чувствовался, но только если носом в него ткнуться. Снаружи в этом месте образовался нарост льда с замерзшими подтеками. Но от конденсата никуда не деться. Мясо, лежавшее в мешках у входа, оттаяло только чуть-чуть. Край, что внутрь смотрел, немного повлажнел. Местами кровь выступила. Но на сохранности это не скажется. Мы со Сланом переглянулись и поняли. Охотники снова переквалифицируются в вышаков. Одного только мяса по 2 пуда на брата. Плюс палатка, печь, труба, винтовки, вещмешок Аслана, мой рюкзак. В сундук я убрать излишки не мог, чтобы налегке топать. Аслану я доверяю, но вот о таком лучше ему вовсе не знать. Хватит с меня пока того, что Михалыч успел про хана рассказать. Аслан перетянул ремнями мешок, закинул мне на плечо, я аж крякнул. «Гриша, как оно?» «Пойдет. Давай, снаряжайся», и двинули. Первые пару верст шли молча. На подъемах дыхание сбивалось, на спусках ноги забивало. Мешки тянули вниз, и чуть оступись, полетишь кувырком навстречу незабываемым приключениям. Ремни впивались в плечи, спина намокла от пота, несмотря на легкий морозец. «Ну и по-настоящему живу, да?» Выдохнул я, улыбнувшись, вспомнив вчерашние слова Аслана. Он хмыкнул, не обидевшись. «Ага, по-настоящему. И спина по-настоящему ноет теперь», — сказал он и сплюнул в снег. К обеду спустились ниже. Больших валунов стало меньше. Появилась более-менее ровная тропа. Тут можно было бы идти быстрее, но мешки не давали разогнаться. Я огляделся. «Стой», — сказал я. «Что такое, Гриша?» Он тормознул, скинул мешок на снег, выпрямился, расправив плечи до хруста. Я смотрел в сторону перелеска. «Волокуши», — сказал я. «Ага», — усмехнулся он. Мы срубили пару длинных жердей, к ним еще две поперечины. Сложили санки на скорую руку, две жерди, поперек две палки, все стянули ремнями и веревкой. «А у нас в ауле так таскают», — сказал Аслан, затягивая узел. «Раненого, камень, дрова, только обычно к коню цепляют». «Правильно думаешь», — кивнул я. «Но коня у нас с собой нет, так что сами себе и кони, и валы». Мы уложили почти всю поклажу на волокуши, накрыли шкурами, хорошенько увязали, сделали петли под плечи и впряглись. Тянуть стало легче. Не налегке, конечно, но куда проще, чем раньше. Шли в ногу, слушая скрип жердей по снегу и камням. Винтовки перекинули через плечо, руки освободили. «Пять верст до станицы», — сказал Аслан, глядя вдаль. «Может, четыре. Тут уже рукой подать. Почитай, одолели мы этот путь, Гриша», — устало улыбнулся он. «Не сглазь, джигит», — буркнул я. Будто в ответ где-то впереди хлопнул выстрел. Один, потом почти сразу второй. Мы оба замерли. Волокуши тормознули, веревки ослабли. «Вот тебе и не сглазь», — тихо сказал Аслан. «Угу», — ответил я. «Где-то впереди, по дороге». Я снял винтовку с плеча, машинально проверяя. Револьверная винтовка «Кольт» М1855 была в хранилище. Тащить на охоту две смысла не было. Да и при Аслане светить, как она появляется из ниоткуда, не хотелось. Поэтому пока только «Шарпс». Аслан присел, замер, прислушиваясь. Я не мешал. Уже не раз убеждался, что слух у него удивительно чуткий. «Это...» — выдохнул он, лицо посерьезнело. «Я и голос слышу, Гриша. Горцы там». «Какие?» — спросил я. «А черт их разберет», — глухо ответил он. «Не удивлюсь, если знакомцы мои». И в этот момент из-за перелеска вылетел зверь. Сикач, похоже. Несся, поднимая за собой шлейф из снега, комьев земли и мелких камней. И рванул прямо на нас. За ним послышались гортанные резкие крики и еще один выстрел. «Назад!» — рявкнул Аслан, схватив меня за рукав. «Я уже вскинул винтовку, но стрелять значит рискнуть попасть и в людей. А пока не ясно, кто там, враги или мирные, палить я не собирался». Кабан, почуяв нас и решив, видимо, что это мы во всем виноваты, визгнул и рванул напрямик. Я успел только шагнуть в сторону, скинув петлю на снег. «Гриша, берегись!» — крикнул Аслан. В голосе звучала настоящая тревога. Кабан был уже шагах в 20, и каждый вдох расстояние сокращалось. И тут из перелеска выскочили трое с ружьями. Один из них выкрикнул что-то Аслану, и тот на секунду застыл. «Аслан!» — раздалось оттуда. Я так и не успел понять, чего в этом окрике было больше — удивления или злости. Мне в этот момент было не до гляделок. Кабан шел на таран, и если ему удастся... дело будет худо. Глава 12. Знак на стали. Разъяренный кабан несся прямо на меня. Я видел здоровую тушу, прижавшую морду к земле так, что пятак практически боронил снег. Он визжал, словно его в эту же минуту резали. Я успел только сигануть в сторону, уйдя в перекат, а волокуши, груженные добычей и нашими вещами, так и остались на месте. «В сторону!» — рявкнул Аслан откуда-то сбоку. Я не оглядывался, лишь в последний миг подхватил петлю с волокуши и резко дернул на себя, пытаясь убрать ее с пути зверя. Но кабан моего рвения не оценил и все-таки плечом врезался в поклажу. Треснули жерди. Пара пудовых мешков улетела в стороны, словно пустые банки. Кабана повело. Он на секунду сбился, но почти сразу выровнялся и рванул дальше. Винтовку, уходя в перекат, я сознательно выпустил. Теперь, приподнявшись, вытащил два револьвера и открыл огонь с двух рук. Темп получился что надо. Так, кажется, я палил только на тренировках. После пятого выстрела, несмотря на небольшой ветерок, я уже решительно не видел цели. Этот чертов дымный порох заволок все вокруг. Я лишь услышал какой-то хруст, а затем глухое падение. Я вскочил, шагнул в сторону из дыма и увидел, как кабан, уже дотянув по инерции, пропахивает своими клыками снег с землей и замирает. Обернувшись, понял, что стрелял по нему не я один. Двое из примчавшихся горцев и Аслан держали винтовки, и возле них тоже постепенно рассеивалось дымное облако. Улыбка победы над зверем сползла с лица одного из горцев, сменившись настороженностью, когда он разглядел меня с двумя револьверами. Джигит быстро принялся снова снаряжать свое ружье. Третий, тот, что до этого по кабану не стрелял, и вовсе начал поднимать ствол на меня, мгновенно определив во мне угрозу. Я был готов в любую секунду навскидку свалить горца, но, глянув на округлившиеся глаза Аслана, решил все-таки повременить. «Эй!» — рявкнул Аслан и шагнул вперед. «Въеху, пшича!» — «Опусти ружье!» — сказал он так, словно отдавал привычную команду. Горец замер. Уткнулся взглядом в Аслана, будто не веря своим глазам. «Аслан!» — выдохнул он. Аслан поднял ладонь, второй рукой коротко показал на меня. «Это мой брат Рамазан. На сегодня хватит и крови зверя». Горец опустил оружие, но не расслабился. Я также медленно убрал револьверы. Рамазан сжал губы, потом коротко кивнул. «Понял. Но он...» — кивнул на меня. «Советую успокоиться», — буркнул Аслан. Рамазан еще раз глянул на меня, прикидывая, можно ли доверять. Потом вздохнул и перевел взгляд на Аслана. «Мы думали, ты погиб на охоте», — бросил он. «Братья твои еще в конце лета так сказали, будто ты с охоты не вернулся». Аслан даже не поморщился, только глаза полыхнули огнем. «Не братья они мне больше, Рамазан», — глухо ответил он. «Они людей наняли, чтоб я там и остался. Наследство отца им глаза застило». Рамазан моргнул. «Как это? Своих? Своих?» — отрезал Аслан. «Ранили меня. Я на коне от них уходил, кровью истекал. Они гнали, будто зверя. Меня вот этот казак...» — он кивнул на меня. «Спас. Выходил. Не дал помереть. А тех, кого братья послали, он и перебил. В конце лета дело было. Нет у меня в ауле больше семьи», — тихо добавил Аслан. «И нет тех братьев для меня более». Рамазан помолчал, потом спросил уже тише. «И что, будешь мстить?» Аслан посмотрел куда-то мимо нас, задумавшись. «Я с интересом наблюдал. Об этом мы с ним уже не раз говорили». «Если дорогу мне переходить не станут, не буду», — спокойно сказал он. «Много я на этот счет думал. Чужой я там, Рамазан. Как мать умерла, чужим стал, а как отца не стало, так и вовсе. А если мстить, то половину аула вырезать придется. Я об этом долго думал и решил отказаться. Не из-за страха, Рамазан. Крови не хочу, особенно племянников своих и женщин». Он перекрестился. Рамазан расширил глаза. «Ты?» — выдохнул второй горец. «Ты что творишь?» «Да, мухарам», — просто ответил Аслан. «Принял веру православную. Скоро даст Бог, меня в войско примут и в жены казачку возьму». На секунду горцы замерли. Потом третий, самый молодой, налился краской, сжал губы и ружье в руках. «Ты!» — прошипел он. «Предатель!» Он шагнул вперед, я уже напрягся, готовясь встрять, но Рамазан рявкнул, и этого оказалось достаточно. «Назад!» — гаркнул он. «Тыщи дурной! Тут кабан нас чуть не распахал, а ты еще крови людской хочешь?» Мухарам схватил молодого за плечо и оттащил в сторону. Тот вырывался. Что-то прошипел, но все-таки отступил на пару шагов. Аслан спокойно продолжал стоять. «Я никого не предавал», — тихо сказал он. «Прежний Аслан там погиб». Он махнул в сторону балки, где все тогда случилось. от пуль, оплаченных своими братьями. Теперь я другой. У меня новая семья, новый дом, близкие люди, за которых я до конца драться буду. Еще раз говорю, если братья крови не хотят, я мстить не стану». Рамазан долго молчал, глядя на него, потом отвел взгляд и выдохнул. «Ладно, это твоя дорога». Аслан кивнул, и напряжение спало. «Скажи, Рамазан, — спросил он, — а зачем вы на кабана охотитесь? Мясо его вы ведь не едите, это же харам». «Да, Аслан, мы за косулей вышли, ну и за туром, если сильно повезет», — кивнул Рамазан. «А этого?» — он махнул головой на тушу зверя. «А этого?» — он мотнул головой на тушу зверя, из которой жизнь еще до конца не ушла. «С наших земель гнали. Расплодились сильно кабаны, посевам вредят, а тут такая зверюга. Мы же не последние охотники, вот и решили умение свое проверить». Он поднял указательный палец вверх. «Доброе», — ответил Аслан и посмотрел на меня. Я, выслушав горцев, тоже вставил слово. «Кабан здоровый, конечно, но мы с Асланом тура подстрелили. 4 пуда в станицу везем, можем поделиться». Аслан удивленно покосился на меня, горцы тоже вытаращились. Я подошел, поднял со снега выпавший мешок. Сам он не пострадал, был плотно увязан. Протянул его старшему. «Вот, Рамазан», — сказал я, — «плохо возвращаться домой без добычи, а нам того, что осталось, да еще и этого». Я мотнул головой на кабана. «С головой хватит». «Хорошо», — протянул он. «Григорий Прохоров», — представился я. «Хорошо, Григорий Прохоров», — с сильным акцентом ответил Рамазан и взял пудовый мешок с мясом тура. «Уходим», — добавил он, кивнув своим, и перевел взгляд на нас. Нам со Сланом тоже по очереди кивнул, после чего развернулся и зашагал туда, откуда они появились. А мы, и без того вымотавшиеся, принялись за разделку сикача. Спустили кровь, отделили причинное место. Здоровый представитель свинорылых весил порядка 7-8 пудов. Повозиться с ним пришлось немало, но от такого количества мяса, да еще и почти под боком от дома, отказываться глупо. Конечно, это не молодой подсвинок, но и то хлеб. Пришлось и волокушу чинить, чтобы она хотя бы до станицы выдержала путь. Горцы уже скрылись из вида, когда я обнаружил пропажу, от которой сильно расстроился. Я стоял, крутя в руках помятую печку, тяжело вздыхая. Эта тварюга, когда летела, видать, зацепила творение армянского мастера. Только недавно радовался такому приобретению, и вот, пожалуйста. Аслан, увидев, как меня перекосило от досады, подошел и взял печку. «Да ты чего, Гриша?» — спокойно сказал он. «Железо это. Тут постучим, там выправим. Если что, к кузнецу нашему сходим, заклепаем. Не надо так расстраиваться». «А-а-а!» махнул я рукой. «Ладно, давай уже впрягаться. И так здесь несколько часов провозились. Надо до темноты в станицу успеть». Но все оказалось не так-то и просто. Вес был запредельный. И когда разместили все на волокуше, то поняли, что упереть ее будет очень тяжело. Обдумали и начали дорабатывать лямочные упряжки. Те лямки, что ранее делались из веревок, и теперь не подходили. В итоге помудрили со Сланом и из ремней сварганили что-то подходящее. И тем не менее, если по тропе или насту двигаться удавалось относительно спокойно, то вот в местах с глубоким снегом приходилось не слабо напрягаться. Шли молча. Сил на разговоры не было. Волокуши скрипели, но поклажу держали. И ближе к вечеру мы добрались до Волынской. У ворот нас встретил дед. Окинул взглядом добычу, нас измотанных, только крякнул. «Ну, — сказал он наконец, — охотнички, гляжу, не с пустыми руками возвернулись». «А как по-другому, дедушка? — улыбнулся Аслан. — Добре, заносите уже. Да на ледник мясо определить надо. Дальше Алена разберется, что и куда, — распорядился он. Мы сразу потащили волокуши к леднику. Там стали разбирать. Куски кабаней туши подвесили в леднике на крюки. Мясо тура разложили на льду. Аленка крутилась рядом, прикидывая, где что разместить, довольная такому богатому приварку к столу. «Люба», — сказал Аслан, оглядывая запасы. «Надолго хватит». «Угу», — согласился я. «Но можно бы еще пару раз сходить. И подсолить бы хорошо. Так и до середины лета, глядишь, с мясом будем». «Сходим?» — кивнул Аслан. «Алена, ты миска отбери да отнеси Пелагее Колотовой», — сказал я. «Скажешь, что я просил передать. Пусть детей досыта кормит». «Сделаю, Гриша», — ответила Алена. «Ну, коли дело справили», — подвел итог дед, — «ступайте-ка в баню, обмойтесь». После водных процедур сели вечерять. За столом дед выспрашивал подробности охоты. Мы рассказали и про встречу с горцами, и про то, как кабан среди добычи объявился. Он одобрил, что мы мясом тура поделились. Я же решил еще и настроение ему подправить. «Деда, забыл совсем. Вот трофейная, еще с Пятигорска», — сказал я и подал ему резную трубку, что нашел у волка, а к ней кисет с табаком. «Люба!» Дед улыбнулся уголком губ, втянул носом душистый табачок. Трубка ему тоже пришлась по душе. Работа искусная. Он ее прибрал. Сказал, что сперва хорошенько почистит и поменяет мундштук, а уж потом испробует. Мы сидели за столом, разговаривали перед сном в семейном кругу. За окном темень, легкий морозец, а дома тепло и уютно. Не то, что в горах вчера, когда ищешь, где бы задувало поменьше. Дед забил трубку новым табачком. Запах от него и правда был совсем другой. Видать, ценитель оказался этот покойный Волконской. «Люба», — сказал дед, — «табачок знатный. Диво какой мягкой». «Ну что», — продолжил он, — «весна скоро наступит, ребята. Пора бы уж и подумать». «А о чем тут думать-то?» — спросила Аленка. Дед взглянул на нее, потом на Аслана, бровь приподнял. «Да ко свадьбе вашей и думать», — просто сказал он. «Не тянуть. А то весной закрутит посевы, сады, разъезды, и не до того станет». Аленка вспыхнула, чуть растерялась, обхватив кружку с чаем двумя руками. Аслан кашлянул. «Как скажете, Игнат Ерофеевич», — тихо произнес он. «Говорите, что делать надобно». Дед кивнул. «Вот и ладно. Только жить вам где?» — перевел он взгляд на меня. «Не в нашей же тесноте вечно толкаться». Я повел плечами. «Думал уже», — сказал я. «Либо новый курень ставить, либо наш расширять. Ну а если Аслана в войско примут, то атаман ему и вымороченный дом какой определит. Но там, как ни крути, все равно переделывать для себя придется». Дед затянулся, медленно выдохнул. «Ну вот и добре», — сказал он. «Я же не против. И здесь живите, никто вас не гонит. Но вам ведь и самим поди свое гнездо ведь хочется. Коли со службой у Аслана сладится, хлопот меньше будет. Еще бы атаман дом по соседству выделил, всяко сподручнее заглянуть, когда рядом, чем на другой конец станицы бегать. Тут у нас и баня, и ледник. Вам не обязательно в новом доме все это сразу заводить. По первости и сюда ходить будете. Благодарствую, дедушка». Аслан слегка склонил голову. Дед, о чем-то подумав, задержал взгляд на потолочной балке и продолжил. «Ты гляди, внучек», — покачал он головой. «Я на медне все про хозяйство наше думал. И так, и этак вертел. Это про сады в неудобьях которые». «И чего ты надумал, дедушка?» — спросил я. «Ну так слушай. Решать надо, как нам быть». Он выпустил облако дыма. «Многие землю, что казакам за службу нарезают, сдают под найм и с этого кормятся. И пойми, это не от спокойной жизни, не от лени станишников. Все куда сложнее. Земля на прокорм казаку дадена не за красивые глаза, а за службу ратную. На Дону, к примеру, нынче поспокойнее. Там сами больше пашут, хлеб растят. А у нас что ни день какая-нибудь замятня приключится». Он постучал трубкой, сбивая пепел, и продолжил. «В станице, почитай, две строевые сотни с гаком. От 120 до 180 шашек в каждой». Дед посмотрел на нас. «Одна сотня всегда в поле, то есть полевую службу несет. Их на 4 года, а то и поболее от станицы отрывают. Вот и сейчас наша первая сотня воюет». Аленка и Аслан слушали с интересом. Да и я пытался уловить, к чему он клонит. «Вторая сотня, пока браты в поле воюют, внутреннюю службу несет», — продолжил дед. «У себя в станице живут, но по дозорам, разъездам, пикетам их назначают регулярно. Бывает, еще куда по округе пошлют, и порой на внутренней службе дел не меньше. Без продыху мотаться приходится». Он на секунду замолчал, потом добавил. «Эти 200 местами меняются. Одни возвращаются, другие уходят. А хозяйство как же? Кто будет сеять да пахать, сады растить? Женщины да старики!» Дед ткнул трубкой себе в грудь. «А иной раз и вовсе некому». Он снова сделался серьезен. «Ну и еще малолетки, что к службе готовятся. Да казаки в годах, лет 50-60. Старики, значит. Они ни в поле, ни в дальние разъезды не ходят. Но прижмет, и они поднимутся. Они и станицу, случись напасть, первыми оборонять станут. Вот как раз стариков-то у нас в Волынской прошлым летом эти горцы больно много повыбили». Дед не договорил, только махнул рукой. Он снова затянулся и уже спокойнее подвел. «Я это к чему? Здесь, на Кавказе, казак почти все время службой занят. Нету у него времени хозяйство вести, ежели по уму. Кто-то, конечно, сам пашет, но и тех, что землю в аренду сдают, много, потому что выбора особо нет». Я молчал, переваривая сказанное. «Хорошо, хоть дед разговор поднял сейчас, а не в мае», — подумалось мне. «Вот и надо нам, верно, измыслить», — продолжил он. «Ты, когда затею с яблонями обдумывал, и Аслана к этому припрягать хотел. А коли его в войско возьмут, может, статься времени у него на сады и не будет». Аслан кивнул, не споря, а я, послушав деда, понял, что, возможно, погорячился. «Но вот переработку, — сказал я, наконец, — части урожая. Если сады в аренду отдадим, дед, все равно долю урожая сможем получить и уже самостоятельно переработать. Хочется мне задумку свою испробовать все-таки. А коли выйдет, будет для нашей семьи постоянный прибыток. Ни одной же саблей кормиться». Дед прищурился. «Вот это уже похоже на дело», — буркнул он. «Только людям правильным сады поручить надо, а то народ нынче разный». «Понял», — кивнул я. «Думаю, тут с Гаврилой Трофимовичем посоветоваться нужно». Я посидел, еще раз все обдумал и признал, что выход и правда не самый плохой. За последние полгода меня то в Ставрополь выдергивали, то в Пятигорск, то в горы. Да и здесь по округе дел хватало. И то, что я пока в войске не пишусь, меня от этого вовсе не спасало. Ну и натура у меня, чего уж, беспокойная. Сам себе на пятую точку приключений найду всегда. Если уж мы хотим не просто землей владеть по праву, хоть и временному, а прибыток с нее получать, разумнее всего и правда отдать ее в надежные руки, а самим заняться тем, с чем можем сладить. Займемся изготовлением продукта с высокой добавочной стоимостью, а именно пастилы и перегонкой. Что-то вроде шнапса делать можно, да и настоек разных. Ну и спирт для медицины. Конечно, по возрасту мне дегустировать не положено, но и это как-нибудь обойдем. Зато если выйдет, то будет нашей семье постоянный доход. Еще нельзя забывать про науку от Березина. Яков Михайлович весной точно сядет мне на шею и не слезет, пока на подкорку знания не вобьет. А еще есть Феофанович. Его науку тоже постигать надо, и ни конца ей, ни края. С этими мыслями я уже собрался было отправиться спать, но вспомнил, что еще одну вещь хотел деду показать. Тогда, на выселках Студенова, я на стеллаже нашел две казачьи шашки и не удержался. Чутье подсказало, брать надо, а потом уж искать, кому они могли принадлежать. Оружие сразу видно, непростое, может быть и родовое. Мало ли как оно к тем варнакам попало, авось через несколько рук прошло. Но хозяевам, или хоть наследникам, вернуть попытаться нужно. «Дедушка, у меня к тебе еще вопрос имеется», — сказал я. Дед прищурился. «Чего, Гриша?» — буркнул он. «Неужто опять куда собрался?» «Да не», — усмехнулся я. «Пока, кажись, нужды такой не имеется. И, надеюсь, долго еще не будет». «Ага, чья бы корова мычала?» — хмыкнул дед. «Сказывай, чего хотел». Я сходил к себе в комнату и положил на стол перед стариком обе шашки. «Когда в схроне у Студенова был, — начал я, — взял трофеями вот эти две казачьи шашки. И показались они мне странными». Дед сразу насторожился. «Чем?» «Рукоятью», — ответил я. «И ножнами. Там работа непростая. Ну и видно, боевое это, старое оружие, а не для балов каких. Насечка, глянь, какая интересная, будто знак. И еще, на клинке, ближе к пяте, клеймо. Чую, дед, родовые это шашки. А коли так, надо бы вызнать, кому принадлежали, и детям бывших владельцев передать. В то, что сами они живы, мне с трудом верится», — пожал я плечами. «Это ты верно говоришь», — сказал дед, разглядывая оружие. «Такую с казака только с мертвого снять можно». Он провел ладонью по рукояти, вытащил клинок из ножен, внимательно осмотрел. Потом то же самое проделал со второй. Вгляделся в клеймо, что я заметил, и вдруг резко выдохнул. «Где ты, говоришь, их взял?» — закашлялся он. «У Студенова», — ответил я, — «в схроне. На стеллаже лежали. Там много всего было. И сабли, и кинжалы. Но вот эти два клинка я почему-то обойти не смог. А то в полицию попадут, да к какому нечистому на руку, так и пропасть могут». Дед поднял на меня взгляд. «Ну что, дед, узнал чего?» — спросил я. Он снова вернулся к разглядыванию. «Погоди», — сказал он наконец. «Погоди, Гриша. Дай-ка я их к свету поверну. Это...» — начал он и замолчал. Пальцы у него чуть дрогнули. Он снова перевел взгляд на оружие и прикрыл глаза. «Дед?» — тихо спросил я. Глава 14. В преддверии неприятностей. Я рубил дрова возле сарая. Уже набралась приличная куча поленьев. Машка кружила неподалеку, все пытаясь мне помощь оказать. Замучился я гонять эту непоседу, в итоге поручил по одному полежку в поленницу укладывать. И вот теперь она, расстроенная, прибежала, чтобы я ей лавку перед поленницей поставил. Быстро эта ягоза натаскала столько, что теперь роста не хватает поленья наверх укладывать. «Погоди, Маша, сейчас вон те две чурки раскалю, вместе сделаем», — сказал я. «И лавку тебе поставлю, не переживай. Вон, лучше лопатой снежок расчисти пока», — перенаправил неуемную энергию в нужное русло. Она тут же схватила лопатку и давай шкрябать дорожку от сарая к дому. Снег за неделю толком не навалил, но ночью подмерзает, днем отпускает, и во дворе вечно то каша, то ледяная корка. Я махнул топором, щепки брызнули в стороны. Руки работали привычно. Навык этот у меня до автоматизма еще в прошлой жизни отработан. Знаю, как никто, что на морозе дрова колоть всегда сподручнее. Вот и сподобился сегодня. После поездки к Семену Феофановичу жил обычной жизнью. Ничего особенного от хозяйственных хлопот не отвлекало. Но вот думать о приоткрывшихся тайнах при этом не переставал. Шашка с клеймом медведя так и осталась у меня. Признаться, если она и вправду принадлежала одному из выучеников пращура, отдавать ее кому попало – это идиотизм. Особенно, когда кто-то такие вещи разыскивает и собирает. Хотя доказательств тому у меня ноль. Только мои предположения, ощущения до слова Турова. Ну и тот факт, что у Студенова могла быть связь с Рычихиным. Я расколол вторую чурку и, наконец, подтащил Машке лавку. Она тут же, пыхтя, забралась и стала ловко складывать поленья повыше. Язык от усердия высунула. «Ва!» — гордо выдала. «Видал?» «Видал, видал, хозяюшка», — усмехнулся я. Сегодня было уже 2 февраля 1861 года. Солнце помаленьку, но с каждым днем становилось чуть больше. Не то чтобы весна уже на пороге, но первое дыхание ее чувствовалось. Мне, если честно, очень хотелось, чтобы поскорее потеплело. Зиму я люблю, конечно, но тоже в меру. Я только набрал очередную охапку поленьев, как со стороны ворот раздался знакомый голос. «Здорово ночевали, Гриша!» Я обернулся. У калитки стоял Трофим Бурсак. «Слава богу, дядька Трофим!» — кивнул я. «Давненько не заглядывали». Он прошел во двор, оглядел кучу дров и Машку, пыхтящую на лавке. «А ты, гляжу, трудишься!» — хмыкнул. «Да еще и с помощницей какой гарной! Ну, бог в помощь!» «А куда деваться?» — я мотнул головой на поленницу. «Сама рвется. Ежели прогоню, так обидится. Пущай к труду с измальства приучается». Машка, услышав, что о ней говорят, важничая, подбоченилась и поправила пару поленьев в укладке. Трофим хохотнул и потер ладони. «Так я это, по делу», — сказал он. «С утра в лесу был, там деревьев хватает поваленных. Пока снег лежит, хорошо бы их на дрова вывести. Глядишь, на санях сподручнее будет, и кобыле легче, чем летом на телеге тащить. Коль вам надобно, так давай поехали с нами завтра поутру, и для себя заготовите. Ну и вместе-то повеселее будет, глядишь. Идея была и правда неплохая. Добре, завтра со Сланом к вам присоединимся,